Вот и славно идем. Я вновь повис на ней, отыгрывая раненого доктора. Надеюсь, камеры тут мониторят не постоянно. Сигнализация, правда, сработала, тут же вкручиваясь в уши неприятным визгом. Не тот ультразвук, что выворачивает мозги и парализует, а простая сигналка. Через один отсек, впереди послышался топот тяжелых ботинок. А вот и группа быстрого реагирования. Сюда, он ранен. Старательно отыгрывала свою роль телепатка. Я же изображал стонущий труп, скрывая голову за воротом грязного халата. Вот только командир группы не спешил бросаться помогать. Его рука уверенно держала автомат, а взгляд скользил по фигуре девушки и ее ноши. «Где пациент?» Телепатка судорожно вдохнула. «Он сбежал. Туда». Голос ее дрожал. Настолько, что даже бывалый солдат на мгновение поверил. «Этот отсек закрыт. Он не мог. Ай». Блондинка резко подалась вперед, споткнувшись и врезавшись прямо в командира. Он рефлекторно схватил ее за плечи, не желая стрелять в невинную, и это стало его ошибкой. Я уже изо всех сил бежал следом. Пуф-пуф-пуф, стрекот усыпляющих дротиков взвился в воздухе, словно рой насекомых, но я уже был рядом. Первый удар, и кадык бойца хрустнул под моими пальцами, словно пересохшая ветка. Он захрипел, глаза его наполнились диким ужасом, но вскоре этот звук оборвался, поглощенный давящей тишиной смерти. Дротики продолжали вонзаться в его мертвое тело, даже когда оно уже обмякло. Я улыбнулся, выхватывая из его кобуры пистолет. «Пизда вам, это объект Думсдей, огонь на поражение», — быстро сообразил знакомый мужчина. «Помню его, именно он командовал моим первым расстрелом, но было поздно». Коридор взорвался грохотом стрельбы. Бах, бах, бах. Пистолет плясал в моей руке, раздавая смерть. Я стрелял так быстро, как никогда не стрелял. Некоторые пули застревали в бронежилетах, но большинство попали в цели. И когда вместо выстрела в пистолет начал впустую щелкать курком, большинство было уже мертво. «Сука!» – поморщился я, отпуская уже бесполезное тело с кучей пулевых отверстий, из которых стекала кровь. На мне тоже была кровь, и не только чужая, моей также хватало. Осмотрев себя, я увидел несколько дырок на животе и в груди. Кровь нехотя покидала тело, но я все равно почувствовал дикую слабость, и, едва подобрав автомат у стонущего бойца, делая контрольный выстрел, вдруг пошатнулся и оперся на стену, чтобы не упасть. Все-таки, мои силы восстановились не настолько, чтобы игнорировать инородный свинец возле сердца. Впрочем, мне нужно всего пару минут. Пару минут, чтобы меня не спеленали снова, и я вернусь еще сильнее и злее, чем был. Мои глаза встретились с расширенными от ужаса глазами блондинки. Дуло автомата уставилось на нее. Уцелела, значит. Я с усмешкой посмотрел на телепатку, раздумывая, прикончить ее или все-таки нет. Мне казалось, ее прикончат еще тогда, когда полетят первые пули. Стрельба в замкнутом помещении, она такая чревата рикошетами. Но, похоже, не повезло только работникам ВАУТ. Может быть, все-таки отпустить ее? С одной стороны, эта сучка пыталась лишить меня шанса на свободу. С другой, да какой другой? Стоит мне отрубиться, как она тут же прикончит меня. Оставался только один выход. Ее трясло как заведенную. То ли от страха, то ли от боли в сломанной руке. Я с ней вот вообще не церемонился. Ненавижу телепатов. «Жить хочешь?» Палец скользнул на спусковой крючок. Времени у меня оставалось все меньше и меньше. Нужно было решать. Но что решать? Я же не шаблонный герой, чтобы оставлять за спиной озлобленную телепатку, и в конце она меня грохнула. Всего один выстрел. Нет человека, нет проблемы. Но почему-то я медлил. «Да-да-да-да», она отчаянно закивал головой, по щекам не переставая текли слезы. Чертовы слезы. Не зная контекста, можно было подумать, что я злодей какой-то, с другой стороны ХМ. Нет, от звука моего голоса она инстинктивно дернулась, зажмуривая глаза. Нет, я так не могу. Беги отсюда и живи как нормальный человек. Потому что если ты еще раз используешь на ком-то свое мозгоебство, я тебя найду. Пара секунд изумления, а затем та осторожно поднялась и под прицелом автомата начала прямо по стенке пятиться к выходу. «Беги, блядь!» В глазах ощутимо темнело. Она развернулась и стремглав понеслась к открытому отсеку, слыша позади мой смех. «Аривуар, Кейт!» Винтовка опустилась на ноги. Сознание уплывало. Но я еще слышал звук открывающихся перегородок. Все-таки не обмануло. И этот охранник каким-то образом добрался до пульта управления дверьми. «Ну что же, аривуар, Шошанна!» Я тихо смеялся, ощущая, как уходит жизнь. П.С. Сегодня плюс один и завтра все главы. Глава 79. Кровь – это деньги души, монеты жизни. Она – всего лишь способ продать жизнь. Пить чью-то кровь значит целиком забирать эту жизнь себе. С. Хилсинг. Война с нечистью. Свет фонарей выхватывал из темноты ухоженные дорожки кампуса, где по ночам все еще гуляли студенты, будущие звезды Wake International. Заборы университета Гадалкина были усыпаны камерами, а патрули охраны изредка курсировали по территории. Для того, чтобы сказать, что это режимный объект мер, было недостаточно, зато достаточно для обнаружения любого несанкционированного вмешательства. Может быть, тебе помочь? Француз наблюдал, как Бучер склонился у капота фургона, с трудом открывая рукой в гипсе тяжелую крышку кейса. «Сам справлюсь, почти зажило уже все», — отмахнулся тот, явно пытаясь не признавать собственную слабость. Наконец, крышка поддалась. Внутри было видно грозный арсенал. Автоматы, пара дробовиков, снайперская винтовка, взрывчатка, что-то явно военное и уж точно нелегальное. «Бучер, нет!» — возмущенно воскликнула Старлайт, глядя на все это многообразие. «Хотя бы раз попробуем по-моему». «Хорошо, напомни твою великую идею», — ухмыльнулся Бучер, вытаскивая дробовик. «Я вместе с Хьюи прохожу внутрь и отвлекаю внимание, пока вы ищете лабораторию и Алекса, мы никого не убиваем». «Так, значит, мы вежливо стучимся, они открывают, мы говорим: простите, сэр, можно нам, пожалуйста, спиздить вашего пленника?» Бучер улыбнулся. «Звучит охуенно, держи». Он протянул дробовик кивнувшему французу. ММ также достал из ящика привычную винтовку, осматривая затвор. «Мы не будем никого убивать», — твердо сказала Старлайт, скрестив руки на груди. Бучер закатил глаза. «Бля, опять ты с этим. Ты извини, Энни, но я очень сильно сомневаюсь, что соваться туда с пустыми руками — это хорошая идея», — хмуро подтвердил ММ. «Просто на всякий случай», — пожал плечами француз, с невозмутимым видом заряжая дробовик. «Да блять», — произнесла Старлайт. «Почему вы всегда пытаетесь устроить массовую кровавую баню?» «Да ладно, массовая, это когда от 13 трупов и выше, у нас тут, так сказать, семейный формат», — хмыкнул Бучер. «Какое семейное, блять? Это колледж, а не военная база, это дети». «Дети», — фыркнул мужчина. «Эти дети вполне могут нам голову оторвать, если им что-то не понравится. К тому же, персонал явно вооружен. Соваться туда просто так не у всех есть суперсилы», — добавил ММ. «Вот именно», — хмыкнул Бучер, доставая патроны. «Нам надо проникнуть внутрь, найти парня и свалить. А если на пути встанет какая-нибудь малолетняя ебанашка с лазерными глазами, мы можем найти другой выход», — отрезала Старлайт, сверля его взглядом. «Ага, разумеется». Бучер с силой захлопнул кейс. «Когда меня будет жарить какая-нибудь баба с напалмом вместо слез, буду просто молиться, чтобы она выдохлась раньше, чем я сгорел к хуям». «Вы все еще не придумали, как проникнуть внутрь», — тихо сказал Хьюи. «Нас они впустят, но, как я понимаю, вход вот в том здании. Вам нужно будет как-то до туда дойти. И тихо». «Попробуем тихо», — отозвался ММ. «Но тут не угадаешь. Так, а может, просто...» Хьюи поднял голову. «Я не знаю. Войти, как обычные люди. Чего? Нет, ну серьезно», — Хьюи пожал плечами. «Это же универ. Да, значит, тут есть вечеринки. Да, студенты ведь ходят туда-сюда. Вряд ли они знают друг друга в лицо. Можно попробовать притвориться студентами, или преподавателями, или просто персоналом». Бучер прищурился. «Притвориться студентами? Ну, и каким, нахер, образом я должен выглядеть как студент?» Он развел руками, на показ выставляя свои костыли. «Кимика бы могла», — Хьюи замялся, поняв, что идея не совсем реальная. «А ты можешь быть профессором, или, если раздобыть форму, то уборщиком». Француз прыснул от смеха. «Мсье Бучер, профессор сборки мусора, или профессор хуевых решений», — добавил ММ, на что Кимика прыснула и показала палец вверх. «Ха-ха, очень смешно, пидорасы», — Бучер поднял дробовик. «Посмеялись и хватит. Времени на то, чтобы форму раздобыть, у нас нет. Того и гляди, моего знакомого хватится. В общем так, ты, Сэн, не провозите нас внутри, за фальш-панелью. Корочки у тебя есть. Напизди чего хочешь, затем мы выгружаемся и продвигаемся в сторону входа. Ваша задача — сильно нашуметь, чтобы нам было легче. Затем мы проникаем в лабораторию, ищем Алекса и по возможности быстро сваливаем отсюда к херам собачьим. По возможности никого не убиваем». Старлайт скрестила руки на груди, глядя на Бучера с явным подозрением. «Скажи, это нормально?» прямо, чтобы я поверила. Бучер вздохнул и закатил глаза. Хорошо, мы никого не убиваем, блять, довольно нормально для тебя, правда? Старлайт вскинула брови. Да, блять, правда, раздраженно бросил он. Но если на нас нападет какой-то огнедышащий хер с членом больше, чем его IQ, я не виноват. Если не начнешь провоцировать людей, то никто и нападать не будет, сказала Старлайт, глядя ему в глаза. Ха, хорошая шутка, фыркнул Бучер. Держись ближе к Хьюи, может он тебя и спасет, когда все пойдет по пизде. Француз и ММ обменялись взглядами. Господа, может, закруглимся? ММ вскинул руки. Нам еще проникнуть внутрь. Очень нежно проникнуть, добавил француз, ухмыляясь. Да-да, нежнейшие проникновения, съязвил Бучер, залезаем и двинули. Но прежде чем они успели сделать ход шаг, в колледже раздался протяжный вой сирены. Всем учащимся срочно пройти в здание общежитий. Повторяю, всем учащимся срочно пройти. Голос диктора звучал ровно, но его механическая отстраненность только усиливала тревогу. Внезапно раздался глухой взрыв где-то внутри здания, эхом прокатившись по кампусу. На мгновение диктор умолк, а затем сообщение прервалось помехами. В следующую секунду с лязгом захлопнулись стальные ставни на окнах. Университет, как гигантская стальная тюрьма, начал запечатываться на случай атаки. Какого хрена? Француз резко поднял голову, вглядываясь в здание. Это не я. Тут же отбился Бучер, вскидывая руки, словно уже ожидал обвинений. Блять, выругался ММ, наблюдая, как с гулом опускаются бронедвери. Я так и знал. Все пошло по пизде еще до того, как мы начали действовать. Они нас заметили? Спросил Хьюи, с тревогой оглядывая кампус. Не думаю, ухмыльнулся Бучер. Спорю на двадцатку, что это русский решил не дожидаться нашей помощи. Что будем делать? План меняется, господа. Идем напролом. Ох, чувствую, это будет полный пиздец, пробормотал Хьюи. Горы трупов. Опять гребаные горы трупов. Что-то в этом было до боли знакомое. Может, первый побег из больницы, или просто очередной день в этом безумном сериале, который почему-то продолжается. Как бы то ни было, пришел в себя я от грохота автоматных очередей. Служба безопасности ВАУД, похоже, окончательно отчаялась, раз решила устроить зачистку. Судя по всему, их так сильно трясло от страха, что проще было перебить всех пациентов, чем разбираться, кто из них опасен, а кто нет. Впрочем, я их понимал. Вокруг царил ад, разорванные в клочья двери, какие-то прогрызены кислотой, другие пробиты пулями и утыканы дротиками. Пол был усеян изувеченными телами, у некоторых не хватало конечностей, другие были буквально расплющены о стены. Вязкие лужи крови были на каждом шагу, дополняя шедевр неизвестного художника на стенах яркими красками, и в итоге коридоры превратились в настоящую бойню. На самом деле, я даже не рассчитывал на такой результат. По моему плану тот охранник должен был открыть закрытые секции и по возможности освободить парочку мутантов. Они что, дебилы, чтобы добавлять кнопку, открывающую все двери сразу? Это же необычные зэки. Далеко впереди раздался истошный крик. А-а-а! Звук автоматных очередей резко оборвался. Я медленно выдохнул. Впрочем, удачно сложилось. Подобрав пару запасных магазинов к брошенной винтовке, я направился туда, где только что раздавалась стрельба. Судя по всему, именно там был выход. С каждым шагом кровь в жилах кипела все сильнее. Боль уходила, мышцы наполнялись силой, зрение стало четче, а запах крови и пороха отдавал во рту горечью металла. С какого-то момента я уже просто несся вперед, перепрыгивая через расчлененные тела и залитые кровью коридоры. Мне надо было торопиться, потому что, помимо выхода, у меня было еще одно незавершенное дело. Так ни на кого живого и не наткнувшись, я проник в лабораторию на минусовом этаже. Только здесь охрана еще держалась, но недолго. В коридоре раздались первые выстрелы. Автомат захлебнулся короткими очередями, разбрызгивая кровь и куски плоти по стенам. Один охранник схватился за разорванное горло, силясь что-то сказать, но изо рта вырывались только булькающие хрипы. Другой, корчась в луже крови, пытался дотянуться до пистолета, пока я не разнес его голову очередным выстрелом. Тело вздрогнуло и затихло. Грохот от выстрелов затих, а я шагнул дальше, обходя трупы. Нужную лабораторию пришлось искать долго. Запах паленого мяса и крови преследовал меня на каждом шагу, пока я ломал одну дверь за другой. А те, что не мог, искал ключ карты. Щелчок, дверь лаборатории 66 распахнулась под моим ботинком. Вот и ты. Я шагнул внутрь. Среди аппаратов, повернувшись спиной, стоял Амейзер. Внимание его было приковано к кушетке, на которой кто-то лежал. «Привет, док». Старый ублюдок даже не вздрогнул. «О, Саша», доктор махнул мне рукой, словно я не держал его на прицеле. «Заходи, мне нужно пару минут». Я нахмурился. «Какого хрена?» Шагнув ближе, я понял, что он стоит за стеклянной перегородкой. «Выходи оттуда, тебе негде прятаться, урод». Амейзер лишь отмахнулся, даже не повернувшись ко мне. «Да, да, конечно, я выйду. Просто нужно закончить». Я перевел взгляд на кушетку, и сердце сжалось в ледяном комке. «Это что, ребенок?» На кушетке лежала маленькая девочка, бледная, изможденная, с трубками, уходящими под кожу. Глаза ее были плотно закрыты, но грудь слабо вздымалась. Она явно была под наркозом, или что-то вроде того. «О, я бы так не сказал», — хмыкнул Амейзер, не прекращая своих манипуляций. «Но я узнал ее, это была та самая девочка. Что-то внутри меня сломалось. Я вскинул автомат. Отойди от нее». Амейзер даже не повернулся. 3 секунды. Я нажал на курок. 3, 2, бах. Грохот выстрела разнесся по лаборатории, но пуля лишь чиркнула по стеклу, отлетев рикошетом в сторону. Амейзер вздохнул и, наконец, взглянул на меня. Стекло непробиваемое, с усмешкой заметил он. Я почувствовал, как скулы сводит от злости. «Прошу, подожди всего пару минут», — продолжил урод, вновь опуская взгляд на девочку. «И я выйду сам». Больше я слушать его не собирался. Стрекот автомата выбил несколько крошек из пошедшей паутинкой трещин стены. Еще один рожок. Последний. Алюминиевый приклад автомата с глухим звуком ударил в стекло. Никакой реакции. «Ха-ха», — тихо рассмеялся Амейзер, наблюдая за мной. «Это глупо. Ты не разобьешь это стекло». Он, казалось бы, потерял ко мне интерес, прилаживая к спине девочки какую-то хрень, прикрепленную под потолком. Я не знал, что это такое, но точно не собирался дать ему доделать то, что он собирался. Этот ублюдок был так близко, но вместе с тем, я просто не мог к нему пробиться. Стекло, из которого состояла стена, а также дверь, разрушались очень и очень медленно. Если бы у меня было больше сил, я стиснул зубы и ударил снова, и снова, и снова. Приклад с металлическим хрустом выгнулся в другую сторону. Крепление не выдержало. «Знаешь, мне даже жаль тебя. Ты даже не настоящий человек». Я выдохнул, пытаясь удержать пульс под контролем. Слова этого недобитого нациста вновь всколыхнули собственные страхи, потерянные где-то в подсознании. «О, да ты, сука, заткнешься сегодня или нет?» Я ударил по стеклу кулаком, оставляя в непробитой выемке кровавые разводы. «О, но тебе ведь интересно, что здесь происходит, не так ли?» Доктор усмехнулся и кивнул в сторону девочки на кушетке. «Ты ведь узнаешь ее, объект Лиссон?» Он с нежностью поглядел на малышку, погладив ту по спине. «К сожалению, списанный, как и ты и я, эти чертовы тупицы. Они не понимают, что попало им в руки». Я метался по комнате, наконец найдя пожарный шкафчик. Там был пожарный топорик с острым шипом на конце, то, что нужно. АРГХ. Топор, ударившись в стекло, выбил только небольшой стеклянный хрусталик, отлетевший по еще один большой аквариум, который находился вдали лаборатории. «Блядский Менгеле, отпусти ее. Я понимал, что с нынешними силами могу громить это чертово стекло еще долго». «Она, первоисточник», — благовейно продолжал свой монолог Амейзер, не забывая проводить свои манипуляции. По трубкам начала течь знакомая синяя жижа, правда, что-то было странное. Она как будто бы не вкачивалась в девочку, а наоборот, откачивалась из нее. Фредерик Ваут не создавал препарат В, он его нашел, вернее, нашел ее. Амейзер подошел ближе к стеклу, склонив голову в безумной улыбке. Бах! Еще несколько ударов выбили частички стекла, прежде чем древко топора просто не обломилось в моих руках. Они что, у Амбреллы их заказывали? Мои пальцы сжались так сильно, что затрещали костяшки. В этом загоне для крыс внезапно обнаружился бриллиант. Он отвернулся. Казалось, она возникла там из ниоткуда. Я не ответил, но внутри все сжалось. Фредерик не мог поверить своим глазам. Девочка, ее кровь была особенной. Когда ее переливали другим, они менялись. Я снова ударил кулаком в стекло, но проклятая перегородка даже не треснула. Еще и еще раз. Амейзер вздохнул. Сначала это давало силу. Чистую, неискаженную. Именно из нее появились солдатик, Шторм, Мэйв. Они получили максимум возможного потенциала. Я стиснул зубы, чувствуя, как закипает беспомощная злость. Но потом начались изменения, продолжил он, нажав на какую-то кнопку на пульте. Сзади послышалось шуршание. Я обернулся. Толстые пластины расходились, обнажая огромный аквариум, скрытый в стене. За толстым стеклом, заполненным мутной жидкостью, бесновалось нечто. Клубок извивающихся уродливых червей, покрытых зубами и какими-то шипообразными знакомыми наростами, корчился в агонии. Из него торчали десятки трубок, выкачивающих густую зеленоватую жидкость, которая уходила в какую-то панель, скрытую мониторами, где постоянно что-то смешивалось и бурлило. Меня передернуло. Это что я вводил себе это? Не очень красиво, правда? С улыбкой спросил Амейзер. Всего лишь раковая опухоль. Сначала кровь давала только силу. Затем начали проявляться уродства, мутации. Пришлось искать другие варианты. Это всего лишь один из них. Китайская подделка, так сказать, но самая эффективная. Я снова ударил по стеклу, сильнее, чем раньше. А все потому, что эффект ослабел. Мы больше не могли просто переливать кровь. Конечно, остались и старые запасы, но под конец исчезли бы и они. Ее пришлось обрабатывать. Обрабатывать? Я медленно повернулся к нему. Да, и знаешь, какая жидкость оказалась самой эффективной? Он кивнул на девочку. Мозговая. Проклятие. Я снова изо всех сил ударил кулаком в стекло, ломая себе руку. Ты чертов ублюдок. Я не жду, что ты поймешь, фыркнула Мейзер. Я давно убедился, что чем больше мы делаем для вас, тем меньше вам кажется, что мы это делаем. Он двинулся к девочке. Я стиснул зубы так, что едва не сломал их. Мне срочно нужно было открыть. Оглянув лабораторию, я заметил панель с открытой проводкой. Но пока я приду в себя, он уже успеет выкачать из нее всю кровь. Что ты делаешь? С интересом спросил Амейзер, когда я вдруг развернулся, схватил топор и рванул к аквариуму с тварью. С чьей? Он понял, что я задумал, и снова потянулся к панели, но я был быстрее. Я сорвал кожух, туда, где шли основные трубки, и с размаху врубил туда топорище. Искры, вспышка, запах горелого пластика. Электричество хлестнуло меня по рукам, боль пронзила каждую клетку. Но мне уже было плевать. Сквозь спазмы я продолжал вырывать детали, пока, наконец, не схватился за толстую трубку с зеленой жижей. «Не вздумай, Арчгейге, Бл-де-кух!» – заорал Амейзер. Я дернул трубку на себя, вцепился зубами в прочный материал и разорвал его. Отвратительная, густая, противная бурда хлынула мне прямо в рот. Жидкость была мерзкая. Она растекалась по горлу, обжигая внутренности, и казалось, будто я пью жидкий огонь, смешанный с тухлым мясом. Желудок сжался в болезненной судороге. Мир перед глазами на мгновение исказился. Я захрипел, согнувшись пополам, хватая воздух ртом. Тело вспыхнуло жаром. Не как при лихорадке, нет, это было что-то другое. Будто каждая клетка моего организма разом загорелась. Сердце бешено заколотилось, настолько быстро, что грудную клетку пронзила боль. В висках запульсировало. Вены вздулись, набухая темной, почти черной кровью. Я чувствовал, как мышцы дергаются, словно их поражает электрическим разрядом. А потом пришло осознание силы. Кожа покалывала, будто по ней пробежались тысячи крошечных иголок. Пальцы дрожали, но в этом дрожании не было слабости, только энергия. Я поднял взгляд, и мир вспыхнул. Каждый цвет стал ярче, звуки – четче. Я слышал все. Биение собственного сердца, медленные вдохи Амейзера, едва слышное бульканье жидкости в трубках. Вердом в дефекте пробе. Зло прошипел Амейзер. Где-то в глубине черепа что-то щелкнуло, словно я перешагнул грань возможного. Я выпрямился, сжав окровавленные кулаки. Энергия поднималась, сворачивалась спиралью, собираясь в точку прямо за зрачками. Я больше не нуждался в топоре, да и в другом оружии тоже. Вдох, выдох. Я улыбнулся. Глава 80. Что ты хочешь? Я хочу убить время. Время очень не любит, когда его убивают. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Вдох, выдох. Я улыбнулся, чувствуя, как сила вновь проникает в каждую клетку тела, наполняя ее злым, необузданным могуществом. Знаешь, твой эксперимент, голос звучал немного чуждо. Я посмотрел на него сквозь стекло, из последних сил сохранявшие целостность. В нем отражался мой покрытый шипами силуэт с горящими глазами. Охуенно работает. Я резко распахнул веки. Поток фиолетовой плазмы вырвался из глаз. Громыхнуло. Жаркая волна ударила в стену. Вспышка прожгла бронированное стекло насквозь. Его оплавленные края светились красным. Амейзер ахнул, отшатнувшись и заслоняя лицо руками. Я шагнул вперед, пролезая через образовавшуюся дыру. Способности восстановились и даже практически полностью, если бы не способ пирога. «Снимай с нее все», — рявкнул я, указывая на девочку. К ее спине была прикреплена какая-то установка, которую, не зная, отсоединить было непросто, да и катетеры в венах я не хотел навредить ей еще больше. Старик попятился, сжался, глядя на меня глазами, полными ужаса и упрямства. «Постой, мне осталось всего чуть-чуть, я почти закончил». «Я тоже». Я улыбнулся и схватил его за руку. Кости хрустнули под пальцами, как хрупкий лед. «С чьи?» «Вердом ночь мал», — зашипел он, скривившись от боли. «Нихтферштейн, ёбана». Я ухмыльнулся, сильнее сжимая его изломанную кисть. «Говорят, что месть не приносит удовлетворения сейчас, я готов был с этим поспорить. Гитлер капут, и тебе капут, если не снимешь всю свою херню с девочки, чертов Мингеле». Что-то темное мелькнуло в его взгляде, злость, ненависть. «Гитлер был неудачником», — неожиданно процедил он, стиснув зубы. «Ой, да неужели?» — фальшиво удивился я. «А то мне казалось, ты из тех недобитков, что кидают по утрам маленькую зигу перед зеркалом. Необразованный дилетант», — продолжал он, не замечая, как меняется мое лицо. «Он угробил страну, а Мингеле, он столько ресурса загубил бездарно, столько потенциала ушло в землю. А-а-а». Я сильнее сжал его пальцы, и один из них со звонким хрустом сломался. «Я понял тебя. Снимай с нее все, что нацепил, только аккуратно, и я подумаю над тем». «Нет», — он зло сверкнул глазами, — «ты все равно меня убьешь». «Убью», — охотно согласился я, медленно сжимая ладонь. «Вопрос только в том, как». Его лицо на миг дернулось, страх мелькнул, но он тут же снова спрятал его за маской надменного упрямства. «Я не боюсь пыток», — прохрипел Амейзер с вызовом, глядя мне в глаза и не обращая на наверняка адскую боль в руке. «Можешь начинать, мини ихрихе и тетриуе. А мне кажется, ты просто не понимаешь, насколько сильно я тебя ненавижу», — медленно сказал я, сверляя его взглядом. «Если откажешься, знаешь, что я сделаю». Я склонился ближе к его уху, чувствуя, как он вздрагивает. «Здесь, в спешке, это будет слишком милосердно. Я не убью тебя прямо тут. Нет, ты отправишься со мной». Я провел пальцем по его щеке, поднося заострившийся ноготь к глазу. «Для начала, я свяжу тебя скотчем, чтобы ты не смог двинуться, и поставлю раком перед зеркалом. Затем поджарю твои яйца на медленном огне. После отрежу их и заставлю сожрать. При этом ты будешь видеть все. Верпиздич, хуренсахн, арчгесичт», — брызнула кровь. Его пальцы медленно, но верно превращались в труху. «Но и это еще не все», — продолжил я, проговаривая появившуюся только что идею. «Ты будешь видеть все, включая то, как сзади к тебе подходит несколько нанятых мной темнокожих парней, голых и блестящих от масла. Как думаешь, смогу ли я найти чернокожих евреев?» «Достаточно». Его кожа побелела, как полотно. Его зрачки дрожали, и вот теперь он боялся. Обычные пытки, возможно, его бы не слишком убедили. «Но вот другое. Я сделаю, что ты просишь». Я ухмыльнулся. «Хороший нацист». Я похлопал его по щеке, вытирая о нее кровь с руки. «Вырубай все, только медленно». Амейзер, шатаясь, подошел к пульту и целой рукой начал осторожно отсоединять катетеры, затем отключил оборудование и, пользуясь большим пультом, отсоединил аппарат с иголкой, что была воткнута прямо в позвонки девочки. Пациентка на кушетке осталась неподвижной. «Что с ней?» Я не сводил с него взгляда. «Последствия переливания», — он вытер пот со лба. «Через несколько минут очнется, как и всегда». «Как и всегда», — я склонил голову, ухмыляясь. «Ну что ж, значит, у нас есть несколько минут, чтобы закрыть старый должок. Ты обещал». Амейзер вздрогнул, увидев, как я беру со стола скальпель. «Наверное, нужно быть последовательным в своих действиях». Я задумчиво покрутил инструмент в пальцах. «Правда?» — притворно удивился я, затем с улыбкой склонился к нему чуть ближе. «Не, не помню такого. Ты все-таки пришел, мой герой». Девочка очнулась у меня на руках, когда мы уже шли к лифту. Ей не стоило видеть, что осталось в лаборатории. Плитка пола немного хлюпала, напитавшись слишком большим количеством крови. Запах паленой плоти смешивался с химическим едким духом, а кое-где в воздухе до сих пор плавали черные хлопья, остатки того, что когда-то было людьми. Видимо, здесь еще и какого-то подобия факела держали. От одного осталась лишь кучка угля и отлетевший в сторону бейджик. «Агент Смит, вот и свиделись». «Да, конечно», — проворчал я, осторожно поправляя ее на руках. «Ты как?» После уколов всегда бывает слабость, она попыталась пожать плечами, но движения ее были вялыми. «Мне быстро становится лучше. Скажи, ты поможешь мне вернуться домой?» «Да, помогу, конечно». Я нажал на кнопку вызова лифта. Двери отозвались глухим скрежетом. «Видимо, придется идти пешком. Благо лестница тут тоже была. Но сначала нам нужно бы сие покинуть это негостеприимное место». Она кивнула, глядя на меня слишком серьезными глазами. Я перехватил ее поудобнее и начал быстрый подъем по лестничным площадкам. Несколько секунд мы просто молчали. Я думал о том, что сказал Ламейзер. Может ли быть, что эта девчонка действительно прямиком из 30-х? Или это была просто брехня свихнувшегося ученого? Как-то даже и не расспросил его толком. Впрочем, то, что эта девочка необычная, это уж точно, учитывая ее синюю кровь и способность перемещать людей. «Слушай», — вдруг спросил я, сам не понимая, зачем, «а как насчет моего дома? Ты сможешь вернуть меня оттуда, откуда взяла?» Девочка чуть склонила голову на бок. «А нужно?» Я посмотрел на нее и лишь качнул головой. «Ладно, неважно. На самом деле, не то, чтобы я горел отправиться обратно. Тут я знаю, где раздобыть немного деньжат. Викуля мне вновь немного задолжала. Впрочем, убивать я ее не собирался. Все же и освободиться позволил именно ее гениальный план. Достаточно будет взять с нее денег, ну и свалить куда-нибудь в Аргентину или Мексику. Я не знаю, откуда пришел ты и остальные». Она вдруг опустила взгляд, виновато моргнув. «Под землей нет выхода, только вход. Ну, мы выход все-таки отыщем», — хмыкнул я. «Когда кончится эта чертова лестница? Знаешь, я уже отчаялась. Только ты смог помочь», — продолжила она, явно еще сама не проснувшись от наркоза. «Твой сон был таким странным. Там не было ничего необычного совсем. И было много того, что нет. Мне просто часто снятся сны». «Сны?» «Да», — охотно кивнула она. «Такие реалистичные. В них все всегда по-разному. Иногда это мечты, но они высасывали их и использовали. И сейчас практически всегда кошмары». «Ясно», — протянул я, даже не зная, что сказать. «Действительно, будут тут кошмары. После такого». «А что значит?» Бам! Стены дрогнули. Резкий металлический грохот прокатился по коридору, сотрясая воздух. «Что это?» «Не знаю, но вряд ли что-то хорошее». Дверь, ведущая к выходу, была выкорчевана вместе с петлями. Да и снаружи, судя по звукам, творилась какая-то поебота. «Вряд ли меня заденет, но вот девчонку». Я осторожно поставил ее на ноги, вынуждая прижаться к стене. «Стой здесь». Вынырнув из-за угла, я быстро обошел угол здания и едва не проклял все на свете. Газон передо мной был усеян телами, растерзанные, вывернутые под неестественными углами конечности, вязкие дорожки крови, блестящие в тусклом свете. Один из трупов все еще судорожно дергался, пытаясь удержать вывалившиеся наружу внутренности. На этот раз, для разнообразия, судя по знакомому костюму, это был один из пациентов. За окном во дворе разгорался хаос. Вспышки выстрелов, крики и силуэты вырвавшихся на свободу пациентов мелькали между деревьями и красивыми зданиями с закрытыми на ставни окнами. При этом там явно не обходилось без сверхспособностей. Сначала я подумал, что они еще и друг друга бьют, но против беглецов выступали не только охранники. Похоже, студентики решили помочь охране. Впрочем, некоторые из учащихся, похоже, просто пытались выжить. На моих глазах, какой-то парень, пытаясь сбежать в сторону забора, подскользнулся и насадился на одну из ледяных сосулек. «Чертовы студентики!» — выдохнул я. «Что ж вы не бережете себя?» Какой-то летающий огненный хрен сражался с еще одним хреном, плюющимся огнем, и, похоже, победил. Где-то вдалеке бегала тёлка, которая, похоже, имела способность, как у Starlight, стреляя ослепляющими вспышками в пациентов. «Интересно, они тут пытались все силы дублировать? Что там?» Я вздрогнул. Девчонка подошла как-то слишком незаметно. «Ничего, иди за мной». Я осторожно взял ее за руку, увлекая в другую сторону. Нечего там было делать. Ночной воздух был наполнен криками и запахом крови. В кампусе университета Гадалкина царил хаос. Сбежавшие пациенты лаборатории крушили все вокруг, разрывая охрану на куски своими сверхчеловеческими способностями. Некоторые студенты, те, кто еще могли держать себя в руках, пытались им противостоять. Прямо на их глазах один из студентов попытался заморозить какого-то огнедышащего парня, но промазал и образовал чистокол из льда. Затем и самому парню не повезло, он просто вспыхнул как факел, от похожей на огнемет огненной струи изо рта пациента. «Ебутся мишки, я так, сука, и знал. Мы должны им помочь», — крикнула она, разрядом света отшвыривая мутанта, который скакнул на одного из студентов. Старлайт, не раздумывая, бросилась в самое пекло. Энни не могла просто смотреть, как гибнут люди, и пациенты, и охранники, и студенты. Ее ладони засветились, осветив поле боя ярким светом. «Энни!» Хьюи рванул за ней. «Да стойте вы, ебана!» Бучер скрипнул зубами, выхватывая дробовик. «Что будем делать?» «Ладно, я все равно бегать не могу, присмотрю за ними. Вы дуйте за русским, но осторожно. Этот мудак точно не помрет, а вот вы, не уверен. Вы только посмотрите». Француз ухмыльнулся. «Месье Шаркюти что, заботится о нас, тебе, сука?» Показалось, хмуро взглянул на него мясник. «Я почувствовал, как ладонь Элис неуловимо выскользнула из моей руки. Забор был уже близко. Я старался передвигаться, минуя вакханалию, под прикрытием живой изгороди. Он уже идет». Внезапно радостно захлопала в ладоши девочка. «Кто идет?» «Не понял я, Роджер. Он не мог найти меня там. Давай подождем его здесь». Девочка, как сама непосредственность, просто плюхнулась на траву. «Что?» Я моргнул, затем понял. Видимо, наркоз был с какими-то побочными эффектами. «Нам нужно идти, давай, я понесу тебя». «Нет», — внезапно рассердилась она, топнув ногой. «Нам нужно подождать. Послушай, нам надо уходить». Я схватил ее за руку. «Еще один». Сзади раздался девичий крик. Я обернулся, увидев симпатичную девку с растрепанным каре, с не так ярко выраженными азиатскими чертами лица. «Уходим», — я попытался было подхватить Элис на руки, но мое тело вдруг на секунду сковало. В голове послышался неприятный шум. «Отпусти девочку, урод». Из-за поворота показалась какая-то негритянка. Судя по отсутствию робы, еще одна ученица. И где-то я уже видел ее лицо. Шум в голове вдруг исчез, а она удивленно взглянула на меня, а затем на свою ладонь. «Она со мной», — начал было объяснять я. Вот только меня вдруг снесло в сторону, пробив мной живую изгородь. Что-то неосязаемое тащило меня в сторону от удивленно хлопающей глазами девочки. «Ребята, я просто хочу свалить отсюда». «Отвалите по-хорошему», — рыкнул я, дергаясь в невидимых путах. Я вскинул голову и увидел еще одного темнокожего студента. Его рука была вытянута в мою сторону, пальцы подрагивали от напряжения. «Я его держу. Джордан, бей», — раздался новый голос. «Понял», — произнесла девушка с карри, и вдруг на моих глазах превратилась в похожего на нее парня. Он мгновенно двинулся в мою сторону, разбегаясь. Бам. «Ну я, блять, предупреждал». Я рванулся, обретая способность двигаться, и моя рука с легкостью перехватила кулак этого перевертыша. «Как?» — ахнула негритянка. Телекинетик просто застонал, хватаясь за голову. Из его носа потекла струйка крови. «Лучше бы тебе было оставаться телкой, еблан», — ухмыльнулся я в расширенные в удивлении глаза азиата. «Ну как?» — хмыкнул Бучер, оглядывая заляпанную кровью Энни. «Ты вроде бы хотела без убийств, смотри, я даже не сделал ни одного выстрела. Эти детишки справились и сами». Он демонстративно помахал и вправду нетронутым дробовиком. «Знаешь что, иди нахуй, Бучер», — устало вздохнула Старлайт, садясь на землю. «Просто иди нахуй». Какой-то парень, с огненной вспышкой появившийся из одного из зданий, вместе со звездочкой и еще несколькими студентами, усмирили основную массу сбежавших из больницы пациентов, которые бросались практически на всех, кого видели, вымещая всю злость от заточения в лаборатории. И надо понимать, что многие из них двинулись, предпочитали смерть последующему заключению. Усмирять их было. «Джордан, держись». Темное небо прорезала яркая вспышка. Это куда-то рванул тот парень, который помогал обезвреживать психов. «Куда это он?» — протянул Хьюи, который просто молча присел рядом со Старлайт, обняв ее за плечо, на которое она положила голову. «Я, кажется, догадываюсь», — нахмурился Бучер, увидев знакомую фиолетовую вспышку. «Это наш вечный сиделец. Идем, быстрее. Блядские костыли». «Не вставай», — предупредил я негритянку, которая отлетела в сторону, но уже успела отрастить два кровавых хлыста, явно собираясь ими меня опутать. Она сделала резкий взмах, но я легко ушел в сторону, скользнув за ее спину. Ее способности, конечно, выглядели эффектно, но, судя по всему, они даже близко не дотягивали до того, что могла вытворять Виктория. По крайней мере, башку мне взорвать у нее точно не получилось. У меня всего лишь слегка кольнуло в висках, и все. Ну, или она просто была не настолько опытна. Хлысты со свистом рассекли воздух, целясь мне в грудь, но стоило им коснуться моей кожи, как я схватился за них, рывком притягивая супершу к себе. Дальше было делом техники, просто врубил ее по ребрам и тут же, когда она скрючилась, вмазал кулаком в лоб. Глухой стук. Девка дернулась, шатаясь, как пьяная, и свалилась на землю. Сотрясение обеспечено, ебанька, буркнул я, перешагивая через нее. Скажи спасибо, что я сегодня добрый, по крайней мере сейчас. Впрочем, хватит с меня смертей, я просто хотел свалить отсюда, из лаборатории, этого гребаного кампуса, штата, страны. Даже в Канаду уже согласен. Рядом застонал еще один бедолага, парень с азиатскими чертами, которого я так усердно загонял в землю, что теперь он был закопан по самое горло. А ты, не вздумай выкопаться, иначе по уши закопаю. Я нагнулся, схватил за волосы изменившегося в женскую форму перевертыша и смачно приложил кулаком в лоб. Он свел глаза в кучку и также вроде бы отрубился. Или это оно, интересная мутация. Видимо, силы в разных формах разные, так как в мужской форме его даже плазма не брала. И тут, Ли, сверху раздался яростный крик. Я успел лишь поднять голову, прежде чем на меня обрушилась пылающая комета. Чертов человек-метеор несся прямо на меня, кулаки охвачены огнем, лицо перекошено от злости. На его несчастье, я знал, как обращаться с летунами. В последний момент я сделал резкий шаг в сторону, и он пронесся мимо, едва не врезавшись в землю. Я не дал ему второго захода, схватил его за ногу и, прокрутив силой, выкинул в сторону зданий. Глухой удар, земля вздрогнула, когда он впечатался в нее, поджигая все вокруг и пробороздив целую полосу из огня. «Что, дружок, не по плану?» — усмехнулся я, двигаясь в его сторону. «Да Джонни Шторма ты, увы, не дотягиваешь!» Блондин застонал, но тут же снова вспыхнул, поднимаясь в воздухе, как гребаный феникс. Огненный вихрь прошелся по земле, обжигая воздух. Вал огня понесся прямо на меня, и я едва успел откатиться в сторону, чувствуя, как жар опаляет кожу. Блондин завис в воздухе, сжимая в ладонях раскаленные комья пламени. Он смотрел на меня сверху вниз, как очередной пафосный мудак. «Ты зря тронул моих друзей, урод!» — рявкнул он, и его кулаки вспыхнули ярче. «Сами нарвались», — ухмыльнулся я, отряхивая немного подпаленную робу. «Регенерация уже вылечила ожог. Ты, видимо, тоже хочешь». В ответ он вытянул вперед руку, и в меня полетел очередной огненный поток. Я прыгнул в сторону, перекатившись к небольшой статуе, окруженной оградкой, но жар все равно прошелся по коже, ожигая болью. Больше огня улетело в сторону кампуса, поджигая кусты и деревья. «Я золотой, следующий глава семерки». Он поднялся еще выше, его глаза загорелись золотом. «Ты не уйдешь, Абразина». А вот сейчас обидно было. Я вырвал из земли столбик ограды вместе с бетоном и швырнул в него. Он с трудом, но ушел в бок. Но это я и ожидал. Главное, заставить его сблизиться. Когда я вырвал еще один снаряд, блондин рванулся в атаку, пикируя прямо на меня, и я подался вперед, резко сместив центр тяжести. Его кулак, пылающий, как звезда, полетел мне в лицо, но я вовремя сместился, уходя в бок. Пламя чиркнуло по плечу, оставляя ожог, но в следующий миг уже мой кулак вошел ему в солнечное сплетение. Ух! Блондин дернулся, но успел ухватить меня за руку. Я почувствовал, как воздух вокруг нас резко нагрелся. Мы понеслись вверх. «Я сожгу тебя до пепла». Неадекват прошипел мне это в лицо, нагнетая пламя на руках. Где-то я уже это слышал. Я двинул ему лбом в нос, затем врезал коленом в живот, выбивая воздух, а после, не обращая внимания на огонь, развернулся, заломив его руку, и резко рванул вниз. Раздался хруст, а сам парень не удержал контроль над способностями. Гравитация сделала свое дело. Мы рухнули, врезаясь в землю. Он попытался подняться, но я быстро сел сверху, выламывая его второе запястье под неестественным углом так, что остатки пламени погасли. «Вот что я тебе скажу, еблан!» Я ухватил блондина за волосы, приподнял его голову и со всей силы впечатал лицом в колено. Его дыхание сбилось, ноги судорожно скребанули по почве, но это меня не остановило. «Не надо тебе в семерку, гиблое это дело!» Он попытался дернуться, но я просто ухмыльнулся и снова приложил его головой. Глухой звук удара, тихий всхлип боли, и еще раз, чтобы уж наверняка. После третьего удара он затих. Я медленно выпрямился, вытирая ладони об остатки штанов, и огляделся. Ну, вот и славно. Всех буйных успокоил, даже как-то слишком легко, что ли. Элис оказалась все там же, где и была, неподвижно сидя возле изгороди. Девочка, похоже, просто заснула. «Да», — протянул я, оглядывая начинающийся пожар. «Точно сваливать нужно». И тут, «Монами, Алекс», — я вздрогнул. Сразу с двух сторон донеслись знакомые голоса. Я резко обернулся и увидел Бутчера, ковыляющего на костылях, рядом с ним, перепачканные в крови Энни и Хьюи. А с другой стороны появились ММ, Кимика и Француз, пробираясь сквозь дым и огонь. «Вы какого хера тут забыли?» — рявкнул я, махнув рукой. «Как вы вообще?» «Так, мимо проходили», — ухмыльнулся Бутчер, криво усмехаясь. «Тебя, еблана, спасаем, конечно. Кстати, Алекс», — он поднял руку в гипсе, демонстративно оттопырив средний палец. Я выдохнул, чувствуя, как в груди расползается теплое чувство. «Ты чутко опоздал, мудак», — крикнул я в ответ, отвечая тем же жестом. «Но спасибо». В глазах на секунду защипало. «Черт, наверное, последствия использования лазера». «Точно, это твои друзья?» Я дернулся от неожиданности. Голос раздался снизу. Это вновь была Элис. Я уставился на нее. Она же только что спала. «Да», — осторожно ответил я, медленно переводя взгляд на девочку. Внутри поднялось небольшое беспокойство. Ее странности. «Круто!» — радостно воскликнула она, захлопав в ладоши. «Я хочу с ними познакомиться». Но уже в следующий момент ее улыбка погасла, а лоб нахмурился. «Вот только ты, наверное, уже не успеешь. Ей тоже срочно нужна помощь». Я нахмурился. «Стой, какая помощь? Кому? Почему не успею?» Если честно, она начинала меня немного пугать. «Наркоз наркозом, но у тебя и правда мало времени». Элис обеспокоенно взглянула на какие-то странные часы. «Вот только откуда они у нее? Что за...» «Ничего, ты все увидишь». Ее голос вдруг наполнился мягкой грустью. «И извини, я так и не поблагодарила тебя за мое освобождение. И извини еще раз. Знаешь, Элис, давай-ка мы с тобой». Я не успел договорить. Перед глазами мелькнул странный силуэт. Он был быстрый, но я все равно успел его разглядеть. Я замер. Это был белый кролик. «Нет, черт, нет, опять». Я резко зажмурился, с силой протер глаза. Только еще одних ебучих мультяшных глюков мне сейчас не хватало. Но стоило мне услышать: «Глупый кролик, еще минутку». Я замер. «Что?» Холодок пробежал по спине. «Она что, тоже его видит?» Я быстро открыл глаза. Элис передо мной уже не было. Вот только проблема была явно не в отсутствии девочки. Просто я сам явно был в другом месте. «Какого ха? Вы какого хера тут забыли?» — прокричал полуголый русский, махнув рукой. Он вновь был покрыт жутковато выглядящими шипами и, похоже, сам разобрался со всеми проблемами. «Как вы вообще?» «Так, мимо проходили», — ухмыльнулся Бутчер, криво усмехаясь. «Тебя, еблана, спасаем, конечно. И Алекс», — он показал русскому фак, усмехнувшись, когда увидел мгновенный ответ. «Мне кажется, или ты впервые назвал его по имени», — хмыкнул Хьюи, пока они обходили занявшуюся огнем изгородь. «Так это же вообще не его настоящее имя», — пожал плечами Бутчер, на секунду отвлекаясь. «Он там Саша, или что-то вроде». «Алекс», — раздался встревоженный голос француза с другой стороны. «А ты кто, маленькая девочка?» Группа подошла ближе, продираясь сквозь полусгоревшую изгородь. Алекс был тут секунду назад, но сейчас его не было. Только та самая странная девочка, Элис, стояла на том месте, где секунду назад пропал русский. Она выглядела совершенно спокойной, будто ничего особенного не произошло. «Где Алекс?» — напряженно спросил ММ, осматриваясь. «Я, Элис», — радостно заявила она, хлопая в ладоши. Француз быстро оглядел ее, потом бросил короткий взгляд на поднявшего дробовик мясника, потом снова на девочку. «И что ты здесь делаешь, Элис?» — осторожно спросил он. «Жду вас, познакомиться». Ее голос вдруг стал каким-то отстраненным. Взгляд задумчиво скользнул по лицам стоящих перед ней людей. «Вы интересные. Ваш друг уже ушел. Он спасает новый сон». Бутчер нахмурился, сделав шаг вперед. «Какой, нахрен, новый сон? О чем ты вообще говоришь?» Элис пожала плечами. «Когда вернется, то все вам расскажет. Я в него верю». Элис между тем повернулась к Старлайт и Кимика, внимательно посмотрела на них и вдруг захлопала в ладоши. «Вы добрые. Я рада, что вам достались мечты». Старлайт моргнула, удивленно улыбнувшись. «Спасибо», — Кимика лишь наклонила голову, с любопытством разглядывая девочку. Бутчер скрестил руки на груди, хмурясь. «Так, давай-ка без странностей. Кто ты, нахрен, такая?» Элис не ответила. Она вдруг повернулась к изгороди и сделала несколько шагов вперед. «Эй, подожди», — окликнул ее Бутчер, но она, казалось, его не слышала. Девочка подошла к изгороди, аккуратно провела по ней рукой, и вдруг, без единого звука, провалилась под землю. «Элис!» — крикнул француз и бросился вперед, но было уже поздно. Трава, земля, все вокруг нее просто исчезло. Ни трещины, ни следа, ни намека на дыру. Она словно испарилась. Повисла тяжелая тишина. «Пиздец!» — только и выдавил шокированный Хьюи. Бучер медленно обернулся к остальным. Его глаза сузились. «Кто-нибудь может мне объяснить, какого хера тут только что произошло?» «П.С. Финал чуть попозже сегодня, как и начало два части. Интерлюдия. Финал. Ну что сходили спасти Алекса?» М.М. раздраженно мерил шагами просторную камеру, куда поместили всех причастных, кроме Хьюи и Звездочки. Когда их задержала ЦРУ, действующие совместно со спецназом ВАУТ на выезде из университета, вначале их всех разделили, допросив, а затем поместили всех вместе, но уже без публичной парочки. Охуенный план, Бучер просто охуенный. «Ой, да не переживай ты так, пенсию вроде и в тюрьме платит», — хмыкнул мясник, который прикрыл глаза и прислонился к стене. «Купишь на нее пару кусков мыла, если вдруг уронишь в душевой. Главное, не поднимай упавшие». «Да пошел ты, мы все знали, на что шли, Монами», — пожал плечами Серж. Он был задумчив и прокручивал в голове произошедшие события. А еще, он что-то помнил из рассказа Алекса про какую-то девочку. Вот только не помнил, что именно. Память с того вечера была изрядно подпорчена галлюциногенами. Он еще что-то про сериал говорил. «Да знаю я», — рявкнул ММ. «Я не хочу провести остаток жизни в тюрьме. Да ничего они нам такого не пришьют. Разве что нелегальные стволы. Для вас, максимум пара лет. Я уже сказал, что сам их достал. Меня гораздо больше интересует, какого хера произошло в конце», — произнес Бучер. «Куда делся чертов русский? И я готов поклясться, что девчонка прыгнула в какую-то нору. Моник меня точно убьет», не обращая внимания на слова Бучера, вновь принялся мерить камеру шагами здоровяк. «Да, Кимика», — отвлекся француз на жестикулирующую девушку. «Та девочка говорила, что Алекс еще вернется. Да, она сказала, что верит в него и еще что вам, сын, не достались какие-то мечты», протянул француз, затем его голову обожгло догадкой. «Может быть, она называла так суперсилы, хотя все равно ничего понятно не было. Ну, заебись, еще одна загадочная пророчица», хмыкнул Бучер. «По крайней мере, она милая», прожестикулировала Кимика. «Только крайне странная», ответил француз, почесав затылок. «Немного», воскликнул Бучер, поняв, о чем речь. «Да это просто». Его словам помешал звук открывающейся двери, за которой стояла Мэйв, недоуменно произнес мясник. «А ты какого хрена здесь?» — помахала рукой Кимика. «Хьюи связался с Ньюман, а та со мной», — ответила рыжеволосая суперша, одетая в просторную одежду. «Давайте, собирайтесь живее, вас выпускают. Всех». «Он что?» — голос у Мэйв был изумленный. Они ехали в машине, подальше от одного из офисов ЦРУ, где могли поговорить нормально. «Исчез, блядь, растворился, пропал к херам. Какие еще синонимы тебе нужны?» — раздраженно произнес Бучер. «Вот как все оказалось», — произнесла Мэйв, кладя руку на живот. «А я думала, впрочем, неважно. Какого хера вы не сказали, что нашли, где Алекс?» «Ну», — замялся Бучер, отводя глаза. «На самом деле он просто не успел». «Как тебе удалось нас вытащить?» — спросил француз. «В основном, это Ньюман», — пожала плечами та. «Заодно небольшое обещание. Я просто чуть ускорила процесс. Не зря же из меня Эдгар всеобщую спасительницу лепить пытается. Пообещала кое-кому кое-что. Впрочем, это уже не важно». «Почему?» — уцепился Бучер за эту фразу. «И что за обещание?» «Как я поняла, Алекс имел на нее какой-то компромат», — пожала плечами та. «Так что ее условием было его удаление. Вот только раз он исчез, то и...» Пилик. Телефон в кармане девушки зазвучал новым уведомлением. У остальных, которым отдали все их вещи, также зазвучали все новые и новые оповещения. «Что за...» — нахмурилась Мэйв, доставая смартфон. «Да, дорогая, да я просто не мог сказать раньше». ММ, разговаривающий с женой, вдруг нахмурился, затем его лицо разгладилось. «Ты разве не серди? Я тоже тебя люблю. Знаешь, похоже, компромат у него был не только на Ньюман», — шокированно произнес француз, быстро листая новостные заголовки. «Да это же просто бомба, это же сколько дерьма сейчас выльется». «Ахахаха», — внезапно рассмеялся Бучер. «Вот же пиздюк. А я еще думал, кто его информатор, и нахера ему эти копии». «Стоп». Он быстро пролистнул новость, касающуюся самой Ньюман. Там, на довольно качественном видео, вместе с женщиной сидел один парень в знакомой бандане. А вот то, о чем они говорили, это же она. Его голос превратился в рык. Это она грохнула Сьюзен. Вот сука. Не только ее, а также тех конгрессменов, произнес француз, который также долиснул до новости приемная дочь Стена Эдгара. Убийца метит в президентское кресло, почему он не сказал нам, ебаный Нострадамус. Теперь понятно, почему она так рискнула, задумчиво произнесла Мэйв. Как только он это провернул, сервера. Что, сервера? Пожал плечами француз, отрываясь от телефона. Наверняка сервера с автоматической рассылкой. Ясно, что будем делать, произнесла Мэйв, глядя на шокированных пацанов. Казалось, только Кимика было относительно все равно. Она даже не смотрела на новости, просто держалась за руку француза, положив голову ему на плечо. «Я поеду домой», — твердо ответил ММ, — «к жене и дочке». «Хватит с меня этого, мы, наверное, рванем в Латинскую Америку», — ответил француз, переглянувшись с Кимика. «Ваут пиздец и держу пари, общественное отношение к суперам сейчас будет не очень». «Это мягко сказано», — хмыкнула Мэйв, которая почему-то испытывала непривычное облегчение. «И что все?» — хмуро произнес Бучер. «А как же Сьюзан? Если ты...» — начал было ММ, но его перебил француз. «Знаешь что, месье Шаркюте?» — твердо ответил француз. «Может быть, когда-то нужно остановиться? Мне жаль мисс Рейнер, но я думаю, что правительство этого все равно так не оставит. Хоумлендер мертв, солдатик спит где-то в ЦРУ, у них есть временная сыворотка. Пара инвалидов тут точно не...» «Ладно, завали», — вздохнул Бучер, откидываясь на спинку кресла. «Может, ты и прав». «Что?» — удивленно взглянули на него буквально все. «Повторять я не буду», — проворчал он. «И что ты собираешься делать?» — хмыкнул ММ, все еще недоверчиво смотря на мужчину. «Не знаю», — произнес тот, смотря в окно. Затем его телефон завибрировал, и тот, взглянув на фотографию, задумался. Его палец застыл между двумя иконками. «Сбросить и ответить. Это что, Spice Girls?» – развеселился ММ. «Тише ты», – принимая звонок, шикнул на здоровяка мясник. «Да, зайка. И кто теперь подкаблучник?» – фыркнул ММ еле слышно. «А ты, чем займешься?» – тихо спросил француз у задумавшейся воительницы. «Я», – протянула та, еще раз неосознанно коснувшись живота. «Знаешь, мне будет чем заняться и без всей этой бессмысленной супергеройской херни». Я открыл глаза. Мир вокруг со всей силы врезался в уши оглушающим ревом толпы и грохотом разрушений. В голове треснуло, как от удара кувалды. Горячий воздух пах дымом и кровью. Повсюду в панике метались люди, расталкивая друг друга, топча тех, кто не успел подняться после падения. Кто-то споткнулся и тут же исчез под ногами бегущей толпы. Раздался треск костей и предсмертный визг, быстро заглушенный криками остальных. Но никто не обращал на полуголого мутанта никакого внимания. Я замер посреди этого ада, отчаянно цепляясь взглядом за хоть какую-то точку опоры, и нашел ее. «Добро пожаловать в Элькфорд». «Какой еще нахер Элькфорд?» — выдохнул я, чувствуя, как голова раскалывается от непонимания. Сердце сжалось в панической догадке. «Элис, черт подери, Элис, что вы стоите?» Тут же отозвался испуганный голос. «Как вы, что с вами?» «Неважно, в машину, скорее». Передо мной пронесся молодой мужчина. Глаза его были наполнены животным ужасом. На руках у него сидела маленькая девочка, вцепившаяся в плюшевого медведя. Мужчина рывком открыл дверь припаркованной машины, буквально швырнул девочку внутрь и сам плюхнулся на водительское сиденье. «Ну же, залезайте!» — крикнул он мне, несколько раз ударяя ладонью по рулю и пытаясь завести мотор. Вот только тот крутил стартер, но не заводился. «А что вообще происходит?» Спросил я, но не торопился залезать. «Да черт заводись!» Не обращал на меня внимания мужчина, но вскоре я понял и сам. «А-а-а-РГХ!» Сзади оглушающей волной прокатился ужасающий громкий рев. Обернувшись, я увидел. «Халк ломать!» Гигантский зеленый монстр зарычал, размахнувшись фонарным столбом, словно зубочисткой, и запустил его в кого-то. Раздался оглушительный грохот. Железо вошло в кирпич, как нож в масло, пробив насквозь небольшой дом. Но шокировало меня не это. Меня шокировала фигура, ловко увернувшаяся от броска. Черно-красный костюм, два пистолета, залп свинцового дождя в здоровяка. Я моргнул, но это был не сон. Чуть поодаль серокожий уродец неторопливо целился в Халка из гранатомета. Блять, вырвалось у меня, когда до мозга наконец дошло. Халк против Дедпула. Куда я вообще попал?